полного собрания сочинений Егора Исаева. Тогда отправился к старому другу, глубоко партийному, хорошему парню Юрию Юрченко, которого с глазу на глаз называл просто Юркой. Этот последний за последнее время достиг значительных высот, став секретарем по оргвопросам СП СССР, то есть главным представителем как партии, так и органов. Тот, едва услышав, о чем пойдет речь, вышел в приемную, сказал секретаршам «меня нет» и закрыл дверь своего обширного с окнами ампир кабинета на ключ изнутри. «Роб, забудь о вертикалове, хотя бы на время забудь, иначе влипнешь в такую историю, что и не выкарабкаешься». Засунул лапу под стол и что-то там отключил. После этого поведал вылупившему от изумления свои круглые глаза Роберту следующую историю. Группа писателей затеяла издание литературного альманаха. Полным ходом идет вербовка полуподпольных поэтов и прозаиков. Среди них одной из главных фигур намечен Влад Вертикалов. Теперь понял? «А что же в этом плохого, Юр?» — удивился Роберт. «Полуподпольные станут легальными, и Влад наконец-то выйдет из своей странной роли полуподпольного кумира, отойдет от анархической массы. А альманах вообще-то книге не помеха». Юрченко с досадой шмякнул кулаком по столу. И, посмотрев через плечо, как будто там кто-то мог пройти сквозь стену, стал раскрывать перед наивным поэтом дальнейшую подоплеку. «Этот альманах бросает вызов всей нашей организации честных советских писателей. Он задуман как неподцензурное издание. Намечена тайная передача за бугор, ты понимаешь? А самое паршивое состоит в том, что всю эту паутину плетет антисоветчик Ваксон. Он был у Вертикалова, и они вместе отобрали 25 стихов для альманаха. Там есть совершенно крамольные, например, «Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать». А ты слышал о крейсере «Блистательный», о Кафтаранге «Шпагине»? А тебе не кажется, что все это может быть увязано в один узел?» Роберт разозлился, встал и отошел к окну. Посмотрел на Льва Николаевича в новой зимней шапке. Два услужающих фанерными лопатами размахивали снег. Ряжки яблочные, только слегка с гнильцой. «Йо, да тут в мохнатеньких ветвях стайка снегирей копошится! Еще живы красногрудые!» Немного успокоился. «А тебе не кажется, Юра, что ваша паранойя до хорошего не доведет?» Основной маской Юрченко за последнее время стало выражение непререкаемой барственности. Теперь оказалось, что всегда наготове и маска зловещей приглядки. «Интересно, Роб, получается. Нашу бдительность ты считаешь паранойей. Сам к ней не подключаешься, старик? Надо бы как-то до конца определиться, с кем вы, мастера культуры. Где ты проходишь, мой друг, среди наших монументов ты идешь, или тебя на Елисейские поля тянет, как всю эту космополитическую брашку?» Роберт направился к выходу, потом вспомнил о рукопожатии и вернулся. Соединение рук через стол на этот раз прошло в непривычной манере, без хлопка, без чрезмерной демонстрации кистевой силы. «На всякий случай хочу тебе сказать, Юра, что я решительно против зачисления моих друзей в разряд антисоветчиков». Теперь он шел в густой, молчаливой толпе. Вокруг не было ни одного знакомого лица. Это было то, что в артистических кругах называется публикой, но тот,